Разворотил медведь гнездо бурундука и в один присест съел все, что бурундуку хватило бы до лета. Полосатый бурундучок сидел у разоренного гнезда в таком великом горе, что даже не шевельнулся, когда к нему подъехали охотники. Они все сразу поняли. Один из них сказал: «Не горюй, малыш, мы тебе поможем». Охотник достал из мешка горсть овса и высыпал у самой мордочки зверька. Бурундучок понюхал овес, начал быстро заталкивать его за щечки, набил им обе щеки и пустился вновь к запасному хранилищу.